Даже когда им казалось, что они спят в долгие месяцы, прожитые далеко от родной земли, они изнемогали под бременем страданий и битв. Их подтачивало ненасытное сожаление. Теперь, когда они обрели друг друга, вновь обрели друг друга, у них не хватало сил владеть своим достоянием. Им достаточно было знать, что тот другой рядом у сердца. «Ты спишь, и ты моя, я твой, и я сплю. Ася спит, спит, так она и будет спать, спать». А когда они пробуждались, кто минутой раньше, кто часом позже, но не сразу одновременно, каждый упивался созерцанием другого, спавшего рядом. Подобно Психее со светильником в руке, они придирчиво изучали любимое тело, лицо, как книгу истерзанной любви, надеясь, что во сне она выдаст себя. Оба, содрогаясь, угадывали тайну мук и бунта, которые за месяц разлуки оставили след своего когтя на таком знакомом и таком неузнаваемом теперь лице. Оно прежнее, оно другое, что же изменилось? И когда один, вглядываясь, как в зеркало, в лицо уснувшего, вопрошал его тайны, он читал в нем отражение, отблеск своих черт. Ведь и тот, кто бодрствует и наблюдает, он тоже не тот, он уже другой. Что же изменилось? В обоих совершалась глубокая работа пахоты. Прошел лемех плуга и заколосил с ним. Самое первое. Первый колос иной любви, та, что была вчера, сожгла себя, родила снова. Любовь, вскормленная благодарностью и страстным самоотречением. Оба они ценою мук почувствовали, что они значат друг для друга, и поняли, что жить друг без друга не могут. Гордыня, которая сталкивала их как врагов, сокрушена, и какое счастье, что она сокрушена. В сердце отворилась дверь, куда теперь мог безбоязненно войти другой. «Я твое обиталище, живи во мне, если ты не заполнишь меня, я как пустыня. Какое чудо!» — говорил Горький, — «любить человеческое существо. Почему это, а не то, не знаю. Знаю только, что люблю именно это, и его любовь воскрешает меня из мертвых. Это я сама послала его на крест». Склонившись над спящим Марком, Ася касалась губами пронзенного копьем бока. «Никогда, никогда он не будет больше страдать по моей вине». И в глазах проснувшегося Марка она читала тот же страх причинить ей боль, ту же нежную заботу. Недаром, видно, помяла их жизнь. Каждый мгновенно угадывал легчайшую дрожь, пробегавшую по коже любимого. Взаимная заботливость, проявлявшая себя в сотне неуловимых мелочей, лепила их души. Каждый тайком ломал себя, чтобы доставить радость другому. Каждый старался обуздать себя, свои порывы, свой нрав, лишь бы не оскорбить и не задеть любимого. Оба жили в непрерывном состоянии смирения. А ведь смирение отнюдь не было их добродетелью. Теперь было уж неважно доказать свою правоту наперекор другому. Куда лучше быть неправым вместе с любимым. Ася уже не пыталась заставить Марка перейти установленные для него пределы. В эти дни обретения она черпала радость в том, что приноравливала свой шаг к шагу друга. С нее довольно было сознание, что они идут рядом. «Шагай, как тебе угодно, не торопись, я с тобой, и у нас еще впереди много-много времени». Даже если Марку не удастся, не сломив свой нрав, достигнуть цели, которая казалась Асе столь естественной, ну что ж, Ася теперь не стремится достичь этой цели без Марка. Ее первая забота, первый ее долг, ее счастье заключались, она всем сердцем ощущала это теперь, в том, чтобы помочь любимому стать самим собой. Он был ее сыном, настоящим сыном, даже больше, чем маленький Ваня. Маленького она носила под сердцем положенное время, а своего большого сына она постоянно носит в своем чреве. Она его создает, именно создает. Она как наседка высиживает его своей нежностью, дает ему свою кровь. Ей вспоминали слова Нетты, сказанные на следующий день после разрыва. «Мы ведь матери, и мы обязаны жалеть наше дитя». Как-то раз, когда они были вдвоем, Ася вернулась к этому разговору. Вы тогда сказали правду, даже в объятиях любимого, среди всех прочих чувств, самое могучее и самое смутное, но сейчас оно стало для меня совсем понятным, это чувство, что ты мать. Он в нас, и нет высшего блаженства, как баюкать в недрах своего существа того, кто берет нас, сам отдаваясь, баюкать наше большое дитя.